Глава 81. «Прогуляемся, Адель?» — интересуется Ривз, и ответная улыбка расцветает на моих губах. Тайгер касается указательным пальцем кончика моего носа, очерчивая и поправляет мои волосы, наверное, растрепанные после урагана, проскользнувшего между нами в первые секунды встречи. Ривз рассматривает меня, его целомудренные мягкие касания наполнены нежностью, трепетом и теплом. Сердце отвечает неровным стуком. Не успеваю сориентироваться, как на мою голову опускается мотоциклетный шлем, разрушая всю интимность момента, и Тайгер сосредоточенно принимается устраивать эту махину на моей голове. Понимаю, к чему он меня готовит, и в ужасе смотрю на монстра, припаркованного за его спиной. Мне что, придется на это сесть? Прогулка на Харлее? Не могу сдержать удивленного вздоха. Тайгер одевает солнцезащитные очки и сноровисто садится на свое двухколесное чудовище. «Цепляйся, мартышка, прокачу с ветерком!» Бросает на меня лукавый взгляд своих сумасшедших глаз с невероятным переливом цвета. Такой веселый и отвязный тайгер мне еще не знаком. Чего не сделаешь ради этого парня? Я послушно запрыгиваю за его спину и обнимаю изо всех сил, вжимаюсь в него, готовясь к предстоящему безумию. В ответ он смотрит на меня поверх своего плеча, веселясь моей реакцией, и в следующую секунду со звонким клац опускает стекло моего шлема. Мы мчимся по дорогам, и я поначалу зажмуриваю глаза, но потом ощущение ветра и полета все-таки вводят в кураж. На очередном повороте я кричу во всю глотку от азарта. Цепляюсь за мощного пацана и понимаю, что невероятно приятно мчаться с ним по дорогам и чувствовать его настолько близко. Мы приезжаем в парк аттракционов. Гуляем и веселимся, как никогда прежде. Сегодняшний тайгер весел и обаятелен. «Ну что, канаречка, выиграть для тебя игрушку?» Заглядывает мне в глаза, когда мы останавливаемся у тира. Смотрю на обилие целей. Маленьких тарелочек, зайцев и прочие атрибутики. Не очень верится, что можно попасть во все эти микроскопические штуковины. «Молодой человек хочет испытать удачу!» Слышу добродушный голос старичка с веселыми цепкими глазами. Клиентов завлекает. «Что для тебя выиграть, Адель?» — спрашивает Ривз. Он не выпендривается, в нем нет бравады. Он сейчас меня реально спрашивает, какой подарок я хочу, чтобы он для меня выбил.